Глава 6. Ты про юбилей мамы-то не забыла? Макс закатывает рукава рубашки, когда мы выходим на улицу и до нас доходит летний зной. Отвлекаюсь на его татушки. Нравится до сих пор их рассматривать, хоть он и сделал первую 3 года назад. Дядя Рома тогда был вне себя от злости и сказал, что всю эту фигню придумали недалекие. Но Макс не обиделся и продолжил себя разрисовывать, а дяде Роме оставалось только молча психовать. «Ну а куда я денусь? Как я тетю Олю не поздравлю?» Закручиваю волосы в подобие гульки, потому что шея начинает влажнеть под косой. «А ты и в компании придешь или как?» Затаиваю дыхание в ожидании его ответа. Не хочу, чтобы он приходил с кем-то, но понимаю, что не имею права так думать. Но это сильнее меня. Даже сжимаюсь внутренне от одной мысли, что Макс может притащить девушку к родителям. Это будет уже другой уровень. «Да с чего бы?» «Нет, Кира, конечно, прикольная, но пока еще рано знакомить ее с моей семьей. В груди что-то неприятно сжимается от этой фразы. Нет, конечно, Макс и до этого общался с разными девчонками, но тут прям долго уже держится некая Кира, которую я даже еще не видела. Горю ли я желанием знакомиться? Точно нет. Я настолько привыкла, что Макс целиком и полностью сосредоточен на нашей дружбе, что порой самой становится страшно от таких мыслей. Макс притягивает меня к своему боку, и я, наконец, выдыхаю. Надо брать себя в руки, а еще лучше, пора бы разбавить нашу дружбу другими людьми. То есть мне пора сосредоточиться не только на этом гаде. Подумать бы о личной жизни. Но внутри все восстает при этой мысли. Так что моей компанией на праздник станешь снова ты, малявка. Смирись, мы должны отжечь. Меня передергивает от воспоминания, как мы оттянулись в последний раз. Тебе не хватило прошлого раза? Нервно хмыкаю я и выпутываюсь из его хватки. Ну, там была другая компания. Кстати, Стас, ну, у которого мы были на днюхе, рассказал страшную тайну того вечера. Макс замолкает, а я чуть ли не вою от этой паузы. «И?» Тороплю его, начиная притоптывать ногой. Короче, бармен новенький у Стасяна в клубе. Ну и за спиной Стасяна накрутил что-то с коктейлями. Не очень качественного накрутил, в общем. Но и поимел с этого какой-то процент. Правда, Стас потом ему голову чуть не открутил. Но пацан отделался малой кровью. Ментам сдали. Пацанам на следующий день не лучше было. Просто они ни с кем не просыпались, в отличие от нас. Тебе вон вообще глотка хватило, чтобы память отшибла. Макс ухмыляется, а мне становится не по себе. Глаза расширяются. «Чё ты ржёшь? Ты понимаешь, как это опасно?» «Конечно, понимаю». Он становится серьезным. «Ну сейчас что об этом говорить? Этот утырок понесет наказание, даже не сомневайся. А ржу, ну, просто потому, что у нас, как всегда, все через одно место. Ты же вообще не пьешь. А тут что-то пошло не по плану». «Вот ты гад!» Возмущенно воплю я чуть ли не на всю парковку. Макс шикает, и я затыкаюсь, озираясь по сторонам. Не хватает еще, чтобы кто-то подслушал про наше приключение. «А я-то при чём, Лёль? Я тоже пострадавшая сторона». И ржёт, придурок. «Не беси меня. Короче, ты просто обязана на юбилее расслабиться. Вон какая напряженная. С довольным видом делает вывод и складывает руки на груди. «Я вообще больше не собираюсь ничего пить вне дома. И тебе не советую. Даже воду». Недовольно бухчу. «Всё, я ушла». «Вечером приготовь что-нибудь!» — кричит Макс вдогонку. «Я же только скручиваю фигуру из 3 пальцев. Но уверена, я его этим не принимаю, и он завалится вечером. Забегаю в магазин рядом с домом, закидываю корзину продуктов, расплачиваюсь и отважно шагаю в летнюю духоту. Меня отвлекает писк, раздающийся из-под крыльца магазина. Наклоняюсь и натыкаюсь на маленький мохнатый грязно-серый комочек. Сердце сжимается при виде его трясущегося тельца. Котенок смотрит на меня испуганными голубыми глазами. Очередной писк окончательно пробивает мою броню. «Иди сюда, малыш». Наклоняюсь еще ниже, костеря то, что дернуло меня сегодня надеть короткий сарафан, и теперь я боюсь показать прохожим свою филейную часть. «Не бойся». Котенок жалобно пищит, а я беспомощно оглядываюсь по сторонам. Понимаю, что котенок не вылезет самостоятельно из укрытия. Слишком напуган и слаб. «Кто же тебя выкинул?» Меня зло берет от такого. Кто посмел вот так на улицу выбросить беззащитный комочек? Он же совсем беззащитный. А по нему даже я, которая ничего не понимает в кошках, вижу, что котенок породистый. Мимо проходит мальчишка 7 лет. «Молодой человек?» Он поворачивает на меня удивленное лицо, а мне становится смешно от того, как я его назвала. «Ты не мог бы мне помочь?» «Как?» Вижу, что мальчишка с опаской косится на меня, сидящую на корточках и смотрящую под крыльцо. «Там котенок, а мне ну никак его не вытащить. Я слишком большая для этого. Поможешь мне, с меня шоколадка?» Иду ва-банк. Какой ребенок не любит сладости? Но его ответ выбивает меня из колеи. Я не ем сладкого. но, видимо, заинтересовавшись моим рассказом, он делает несколько крохотных шажков в мою сторону. В это время котенок снова дает о себе знать. Лицо мальчишки расплывается в щербатой улыбке. «О, и правда котенок. Он садится рядом со мной, и теперь мы вдвоем пытаемся вытащить малыша. Мальчишка решается залезть под крыльцо, и через несколько минут в его руках извивается пищащий комочек. «Какой красивый!» Мальчишка без брезгливости гладит животинку. «Эх, жалко, нельзя тебя забрать. Мама не любит животных», — начинает чихать. «Давай его сюда». Протягиваю руку, чтобы мальчишка мог спокойно идти по своим делам. «Спасибо большое за помощь, я себе его возьму». «А можно я его понесу?» И столько надежды в глазах, что мне становится обидно за ребенка. И вот как тут можно отказать? «Конечно, я не откажусь от помощи. А то у меня еще вон пакет». «Я Илья». Мальчик прижимает притихшего котенка к груди и чуть ли не светится от счастья. «А я Алена. Будем знакомы». Протягиваю руку и получаю в ответ крепкое рукопожатие. Меня это даже слегка удивляет, потому что мальчишка с виду совсем не создает впечатления такого крепыша. «Ой, а у меня же кормить нечем его даже». Спохватываюсь вовремя, потому что мы не успеваем далеко отойти от магазина. Возвращаюсь, быстро покупаю сухой и влажный корм. Илья терпеливо ждет возле магазина, прижимая котенка. «Как назовете?» Аккуратно чешет за ухом, а котенок довольно щурит голубые глаза. «Даже не знаю», — пожимаю плечом. «Есть идеи?» По горящим глазам понимаю, что попадаю в точку, и мальчишка совсем не против предложить кличку. «А это девочка или мальчик?» Наклоняет он голову на бок, пытаясь рассмотреть животное со всех сторон. Не сдерживаюсь и прыскаю со смеху. «Это так забавно выглядит». Задумчиво тяну. «Надо сначала это как-то выяснить». Судорожно прокручиваю все немногочисленные знания про домашних питомцев, но все же сдаюсь и не рискую самостоятельно определить половую принадлежность котенка. «Давай мы поступим так». Перекладываю пакет с продуктами в другую руку, потому что пакеты маечки создавались явно с целью помучить покупателей. «Вечером ко мне заедет друг, и мы отвезем этого товарища к ветеринару. Заодно пусть проверит на наличие или отсутствие блох всяких». Передергиваюсь от одной мысли об этих прыгучих гадах. «А как же имя?» Илья уныло вешает голову. «Черт, ввязалось же в это все. Теперь вот придется как-то реабилитироваться в глазах ребенка. Вечно мне приключений на пятую точку не хватает. Завтра придешь к нему или к ней в гости и придумаешь кличку». Выдаю быстро бредовую идею, пока моя мозговая деятельность не начала вопить неправильности. «Договорились?» Глаза мальчишки снова вспыхивают каким-то совсем уж ярким светом, и только сейчас обращаю внимание, какие они у него зеленые, поразительные просто. Не видела никогда таких. «Красота!» Моргаю, чтобы отвлечься. Мы подходим к моему подъезду, и я начинаю рыться в рюкзаке, чтобы найти ключи от квартиры. «Правда?» «Конечно». Распахиваю дверь подъезда и пропускаю эту сладкую парочку вперед. «Второй этаж. Пешком дойдем». Мальчишка резво взбегает по ступенькам, впускаю их в квартиру. «Можешь отпускать». Скидываю балетки и выдыхаю от облегчения. «Разувайся». Илья приседает на корточки и пытается отцепить котенка от футболки. Но питомец цепляется всеми когтями в ткань и, судя по его виду, не собирается сдаваться и отпускать Илью. Мальчик хихикает так по-детски мило, что я сама начинаю улыбаться. «Ой, отпусти меня», — продолжает сражение с котенком. Все же котенок побеждает, и Илья проходит в кухню с ним на руках. Я наливаю молоко в глубокую миску и ставлю на пол недалеко от ног мальчишки. «Давай, малыш, пойдем поедим?» — призываю я животинку. Котенок оглядывается по сторонам и неуверенно спускается с колен Ильи. Принюхивается к угощению и набрасывается на еду. За полминуты в миске не остается ни капли, и котенок жалобно смотрит на меня. «Может, ему еще дать?» Илья присаживается рядом с котенком. Он такими глазами смотрит. «Боюсь, что это может ему навредить. Мы не знаем, сколько он не кушал нормально и в каком он состоянии. Поэтому лучше пока ограничиться». Мальчик хмурится, что-то обдумывая, и серьезно кивает. У него в кармане шорт, звонит телефон. «Да, мам. Хорошо, сейчас прибегу». Илья отключает телефон и с тоской в глазах смотрит на найденыша. По лицу вижу, что не хочет расставаться с котенком, но я не в состоянии что-то изменить. «Мне пора, малыш». Еще несколько раз гладит по шорстке. «Завтра увидимся. Спасибо вам». «А мне за что?» Удивленно выгибаю бровь. «За то, что не бросили его умирать». Он срывается с места, слишком быстро обувается и, как ураган, вылетает за дверь. Котенок списком подходит к моим ногам и начинает тереться о щиколотку. Поднимаю тельце, которое совсем ничего не весит. «Ну и что мне с тобой делать? У себя я тебя тоже не могу оставить, у мамы аллергия».